5 января 1908 года. Час до полудня. Венгрия, Будапешт. Железнодорожная станция Хидьялья. Командир лейб-гвардейского корпуса морской пехоты, князь-консорт и генерал-лейтенант Александр Владимирович Новиков. В свете позднего зимнего утра затянутый дымами Будапешт выглядел величественно и в то же время жалко. С вершины горы Геллерт, ставшей цитаделью Старого Мира, грохотали тяжелые пушки, и там, где падали их снаряды, в городе занимались пожары. Господин Андреш и его подельники начали с того, что приказали убивать славян, хорват, сербов и русин, а закончили убийством своих соплеменников венгров, ибо отдать приказ стрелять из тяжелых орудий по жилым кварталам собственной столицы может только полный отморозок. «Василий Петрович», — сказал я командиру разгружающейся экспериментальной гаубичной артбатареи капитану Синевичу, «у меня в штате корпуса только скорострельные трехдюймовки и тяжелые минометы, так что вся надежда только на вас. Будьте добры, заткните глотку этим негодяям, чтобы не было их нигде и никак. Четырехметровые стены вы своими 5-дюймовыми снарядами, конечно, не снесете, но этого и не требуется. Тяжелые орудия стоят совершенно открыто прямо во дворе крепости, потому что затащить в казематы эти громоздкие бандуры у венгров не было никакой возможности». «Будет исполнено, господин генерал-лейтенант», — козырнул в ответ Синевич и, круто развернувшись через левое плечо, отправился руководить развертыванием батареи на позициях. Хорошо, хоть при этом меня не обозвали императорским высочеством и светлостью, а то были уже прецеденты. Но капитан Синевич — яркий представитель молодой железной поросли и видит во мне скорее успешного военного вождя, командующего самым крутым и победоносным соединением русской армии, а не паркетного шаркуна, тишком пробравшегося в постель императрицы. Павел Павлович говорил мне, что последний раз нечто подобное Россия переживала во времена любви императрицы Екатерины и князя Потемкина Таврического. Только замуж за своего милого друга та великая императрица так и не вышла. А зря. Сделала бы его после отстранения Гиреев вассальным владетелем крымским, а потом с чистой совестью под венец. Да только вот зажравшейся нашей элите подобное было как серпом по Фаберже. А потому Потемкина сперва отодвинули в сторону от императорского тела, а потом и вовсе отравили. Ольга у меня в этом смысле молодец, не в пример шлюховатой Екатерине. Верная жена, однолюбка и ласковая мать, души не чающая в юном цесаревиче Александре Александровиче. Но полномочий у меня не меньше, а может даже и больше, чем у князя Потемкина. Ведь тот как бы был сбоку припека, любовник императрицы, а я законный князь-консорт, с бумагой, которая гласит, что тут, в Венгрии, мои повеления равны императорским, потому что на месте событий виднее. Поставить в этом деле не только военную, но и политическую точку — как раз моя работа. И ставить ее мы будем вместе с Кобой, которого местные знают как испанского борца за свободу народов, товарища Хосе де Ацеро. В прежние времена мы с ним нечасто пересекались. Он больше работал с Павлом Павловичем, который натаскивал его как своего преемника. А вскоре после кампании в проливах Коба и вовсе пропал с горизонта. Но только для того, чтобы всплыть в самом нужном месте в самое нужное время. Рулит Будапештской коммунной местный кадр Дьюла Альпари. Весьма прогрессивный молодой товарищ правильной политической ориентации. А вот товарищами-помощниками у него товарищ Хосе и товарищ Мария. Она же прогрессивная аргентинская графиня Мария Луиза Изабелла Эсмеральда де Гусман. Когда мне открыли тайну этого псевдонима, ибо на моем уровне играют только открытыми картами, я на некоторое время впал в состояние полного очешуения. Силен, товарищ Мартынов, силен. Это же надо, суметь перековать несостоявшуюся цареубийцу Дору Бриллиант в товарища Марию, яростного бойца невидимого фронта, сражающегося на нашей стороне. Хотя стоп. Если девушка с самого начала стремилась бороться за справедливость, а не просто с бомбой в руке бунтовала против мрачной действительности, это далеко не одно и то же, то перемена стороны в борьбе непременно пойдет ей на пользу. Тут среди нас не делят людей по национальным сортам, не обманывают и не предают насмерть. И не потому, что нет отбросов, а есть кадры. Азефа, Савенкова и прочих им подобных товарищ Мартынов спихнул в выгребную яму истории и прикрыл крышку, чтобы не воняло. Не было никогда таких, и точка. Впрочем, на первую встречу Коба прибыл один, без Доньи Марии. У часовых имелись соответствующие инструкции, так что пролетку под красным флагом беспрепятственно пропустили к самой станции. Товарищ Коба, то есть Хосе, был неподражаем. Пышные испанские усы с чуть подкрученными кончиками и бородка клинышком, как у Дзержинского, совершенно меняли привычный облик будущего лучшего друга советских физкультурников. Дополняли облик вождя венгерской революции ковбойская шляпа из черной кожи и такая же кожаная куртка-косуха, перетянутая офицерской портупеей, на которой висел автоматический пистолет Маузера в деревянной кобуре. Не столько оружие, сколько знак власти, как и красная повязка на рукаве. «Здравствуйте, товарищ Новиков!» Пожимая мне руку, сказал Коба по-немецки. «Местные товарищи очень рады, что окончательно разбираться с венгерским вопросом будете именно вы, человек из будущего, с сочувствием относящийся к борьбе трудового народа за свои права». «Здравствуйте, товарищ Хосе!» — ответил я на том же языке. «Местные товарищи правы, я тут оказался не случайно. Особая работа для особого человека. Надеюсь, все прошло без эксцессов». «Да нет уж», — усмехнулся Коба. «Товарищ Одинцов просветил меня, как правильно не спровергать прогнившие режимы, и чего при этом делать не стоит ни в коем случае, потому что тогда тебя возненавидит весь мир. Все было сделано в белых перчатках, и даже если кого-то пришлось изолировать от общества, то эти люди живы-здоровы и даже не побиты кулаками. Все эксцессы случились только с противоположной стороны». Он мотнул головой в сторону горы Геллерт, вершина которой время от времени разражалась вспышками выстрелов тяжелых орудий. «В таком случае, — сказал я, — никакого кровавого подавления восстания не будет, как и возврата к прежней жизни. Детали мы еще обговорим, но для ваших товарищей они будут вполне благоприятны. Что касается противоположной стороны, то у меня есть для нее хорошая таблетка от дерзости. Думаю, что после курса лечения питательными клизмами господин Андраши и господин Екельфауши станут куда сговорчивей». И в этот момент с пустыря, где на позициях развертывалась артиллерийская батарея, прогремел оглушительный выстрел. Я машинально вскинул глазам десятикратный артиллерийский бинокль. Весьма нужная штука для любого командира, если под рукой нет командно-наблюдательного пункта со стереотрубой. После положенных секунд полета снаряда по баллистической траектории на склоне горы Геллерта, ниже цитадели и немного правее, встал султан фугасного взрыва. Еще не накрытие, но уже достаточно близко к тому. Второй выстрел другим орудием и вовсе ушел в молоко. Видимо, снаряд пошел выше гребня горы и разорвался на ненаблюдаемом отсюда обратном скате. Но капитан Синевич не успокаивался и третьим выстрелом залепил снаряд прямо в стену восточного бастиона. Из облака черного тротилового дыма и белой, как снег, известковой пыли во все стороны полетели брызги щебня. Стена толщиной в 4 метра оказалась сложена не из несокрушимого гранита или литого фортификационного железобетона, а из известняка, добытого в местном карьере. В середине 19 века, в эпоху дульнозарядных орудий, стреляющих чугунными ядрами, толщина стены считалась важнее ее прочности. В крайнем случае бастионы из кирпича и известняка облицовывали относительно тонкой каменной рубашкой. И точно, когда рассеялись дым и пыль, в бинокль стало видно, что в стене после взрыва осталась хорошая диагональная выщербина полуметровой глубины и двухметровой длины. Но, несмотря на такой хороший эффект, чтобы снести эту дурацкую цитадель до основания, потребовалось бы несколько артполков РГК, укомплектованных гиацинтами, а еще лучше пионами или даже тюльпанами. Примечание. Гиацинт — 152-мм гаубица с повышенной дальностью стрельбы. Вес снаряда 43 килограмма. Производится и в буксируемом, и в самоходном вариантах. Пион — 203-мм самоходная пушка большой мощности, вес снаряда 110 килограммов. Тюльпан — 240-мм самоходный миномет, вес снаряда 130 килограммов. Или один тюльпан с 3-4 фугасными минами для пристрелки и одной ядерной мощностью 2 килотонны. И все. Неудачливое венгерское правительство можно было бы выносить за скобки при минимальном расходе боекомплекта. Но, к сожалению, а скорее всего к счастью, такого тяжелого молотка у меня под рукой нет и не предвидится. А значит, будем обходиться тем, что имеется. И эти гаубицы сами по себе, как армейский инструмент, чудо как хороши. Впрочем, капитан Синевич и без моих указаний понимал бесперспективность разрушения цитадели до основания силами огня своей батареи. Так что после очередной поправки черный султан следующего взрыва выметнулся откуда-то из крепостного двора, и еще два пристрелочных снаряда легли примерно туда же. А вот так жить уже можно. После некоторой паузы, должно быть, последовала команда 10 снарядов беглый огонь, и пушки замолотили в темпе «бери больше, кидай дальше». Коба, совершенно оглушенный этой канонадой, открыл рот, и правильно, барабанные перепонки целее будут. И вот, когда артиллерийская вакханалия была в самом разгаре, во дворе цитадели, где один за другим вздымались перекрывающие друг друга султаны взрывов, сверкнула ярчайшая, ярко-розовая вспышка, и вершину горы затянуло белесым облаком, через которое прорывались черно-смоляные клубы дыма, вызванные разгорающимся пожаром. Тем временем батарея капитана Синевича, не исчерпав отпущенного лимита снарядов, продолжала молотить в прежнем темпе. Вот грохнул последний выстрел, настала благословенная тишина, а над цитаделью, изрядно разрушенной взрывом артиллерийского боекомплекта, через некоторое время прекратили взметываться султаны. Ветер медленно сносил в сторону от вершины горы Геллерт завесу гари и пыли, и вот на траурно-черном фоне пожарища, сначала робко, а потом все увереннее, затрепетал белый флаг капитуляции. Честное слово, ничего не сделал, только вошел. Коба потряс головой, как купальщик, вышедший из воды, еще раз посмотрел на руины цитадели, над которыми полоскался белый флаг, и потрясенно сказал: «Умеете вы, товарищ Новиков, объяснять людям серьезность своих намерений? Эти гады 5 дней пили у нас кровь, а вы едва появились и сразу показали результат». «Все очень просто, товарищ Хосе», — сказал я. «Нашим артиллеристам удалось объяснить противнику, что с недоступной для венгерских пушек дистанции они будут делать с ним все, что захотят, лишь бы по железной дороге вовремя подвозили боеприпасы. Героев там на горе нет. Герои не стали бы стрелять из тяжелых пушек по мирному городу, по женщинам и детям. Запомните этот момент. Если вы когда-нибудь еще столкнетесь с подобными нелюдями, то знайте, что их ни в коем случае нельзя отпускать живыми. Ведь они даже не могут отговориться тем, что просто исполняли чьи-то распоряжения. Нет, они сами принимали преступные решения, разрабатывали политику и отдавали приказы. Так что теперь их ждет капитуляция, а потом военно-полевой суд и вывешивание на просушку. Иначе нельзя. Говоря о преступных решениях, вы имеете в виду их бунт против императора Франца Фердинанда? — поспешил спросить Коба. — А то что-то я вас, товарищ Новиков, не пойму. — Бунт против императора, — сказал я, — это сущая мелочь на фоне их приказов уничтожать мирное население сербско-хорватской и русинской национальности, что потом вылилось в приказ подвергнуть артиллерийскому обстрелу жилые кварталы собственной столицы. Если бы дело было только в бунте против австро-венгерского императора, нам не пришлось бы подвергать их цитадель гаубичному обстрелу, и вообще не понадобилось бы штурмовать Будапешт. И ваше восстание тоже было бы избыточным, ибо первоначально моя супруга собиралась только забрать у Венгрии сербские и хорватские земли, да еще обязать местных правителей некоторыми народолюбивыми кондициями, вроде тех, что уже действуют в Российской империи. Ну, вам, товарищ Хосе, эти условия известны. — Да, — кивнул Коба, — эти условия известны, и они вполне устраивают венгерских товарищей. Разумеется, за исключением необходимости сохранить в Венгрии абсолютную монархию. Но, как я понимаю, с этим условием спорить бесполезно. Бесполезно, подтвердил я. Впрочем, следующий монарх совершенно нового типа в Венгрии планируется далеко не сразу, ибо ему еще требуется вырасти и набраться разума в специальных учебных заведениях. А пока Венгрии будет править регентство. Хотите стать регентом, товарищ Хосе? Нет, товарищ Новиков. Отрицательно покачал головой Коба. «Не хочу, потому что не чувствую родство с этой землей и с этим народом». «И правильно», — сказал я. «Повышающую квалификацию работы мы вам найдем где-нибудь в другом месте. А сейчас, раз уж принуждение старого правительства к капитуляции уже исполнено, давайте сядем в поезд и поедем на Восточный вокзал знакомиться с народом. Время пришло».